За горизонтом времени. В 1955 году я оказался первым из россиян, кому довелось попасть в Тибет по только что проложенной туда автомобильной дороге. Больше двух недель потребовалось нашему ГАЗ-69, чтобы добраться до заоблачной Лхасы, города, о котором буддисты всего мира мечтают, как мусульмане о Мекке, а католики о Риме. Чем ближе к столице Тибета, тем чаще видишь на обочине дороги паломников, шагающих к буддийским святыням. Патала – величественный дворец Далай-ламы, способен доминировать и над современным городом. Какой же благоговейный трепет вызывает он у паломника, прожившего всю жизнь в палатке из ячьей шерсти. Трудно поверить, что 13-этажный комплекс из 999 дворцовых помещений был возведен на крутой скале 13 веков назад. В отличие от большинства знаменитых архитектурных ансамблей Востока, композиция патолы развернута как бы в вертикальной плоскости. Дворец открывается взору сразу весь, целиком. Его стены скошены, как грани усеченной пирамиды. Они словно повторяют лейтмотив здешней природы – контуры горных склонов. Дворец Патала был построен в VII веке в честь бракосочетания тибетского царя Стронцзан Гамбо и китайской принцессы Вэньчэнь. Впервые объединив населявшие Нагорье племена, царь основал тогда династию Тубо, от названия которой, видимо, и произошло слово «Тибет», и попросил у китайского императора Тайцзуна взять в жены одну из его дочерей. Во времена династии Тан китайская столица Чаннань, ныне Сиань, была одним из центров мировой цивилизации, отправной точкой Великого Шелкового Пути. И неудивительно, что Вэньчэнь привезла с собой ученых и умельцев, которые положили в Тибете начало многим наукам и ремеслам. Именно с той поры китайцев и тибетцев связал Великий Чайный Путь, который служит для жителей Нагорья жизненно важной артерии уже 13 столетий. Дворец Патала восхищает благородным сочетанием трех цветов – золотого, белого и красного. Кровли из листового золота, начисто побеленные стены, бурые, как запекшаяся кровь, карнизы из выкрашенного охрой камыша. Перед тем, как во дворец селяется новый Далай-лама, его личные покои расписывают фресками из его будущей жизни. Так было и в 1940 году при инаугурации нынешнего иерарха. Внимательно изучив настенную роспись, убеждаешься, что события 1959 года, антипекинский мятеж, поражение которого заставило Далай-ламу бежать в Индию, были заранее предсказаны аллегорическими образами. В Тибете меня особенно поражала необъяснимая способность посвященных заглядывать за горизонт времени. 14 сентября 1955 года я встречался с Далай-ламой 14-м и его летней резиденцией, дворце Норбулинка. Когда после беседы мы вышли на террасу, я спросил Далай-ламу, почему над дворцом Патала летает бумажный змей. «Вам повезло», — сказал он. «Змей означает, что вы попали в Лхасу в дни купальной недели, когда тибетцы раз в году моются в горячих источниках, отмечают праздник урожая. Это лучшая пора, чтобы оказаться в Тибете». И не только в первый, но и во второй раз. В свое время вы это поймете. Последние слова иерарха я пропустил мимо ушей, но вспомнил их, вновь посетив Лхасу в 1990 году. На пути из аэропорта мне бросился в глаза бумажный змей над золотыми кровлями Паталы. Я сообразил, что оказался тут не когда-нибудь, а именно 14 сентября, в тот самый день, когда 35 лет назад встречался с Далай-ламой. Другой собеседник, основатель школы астрологии и медицины Кенраб Норбу, предсказал мне в 1955 году, что через две недели у меня в Москве родится не сын, как все ожидали, а дочь. Так оно и произошло 30 сентября. Затем он сказал: «Спустя два месяца некто разрушит мои планы, чему я сначала огорчусь, а потом порадуюсь. Зато мне предстоит горевать о том, что произойдет через два года». Вскоре после возвращения из Тибета возникла необходимость лететь в Бандунг на конференцию неприсоединившихся государств. Ценой неимоверных усилий я добыл место на прямой авиарейс. Однако для выезда в третью страну потребовалось разрешение ЦК КПСС. А оно запоздало. Пришлось отдать билет польскому коллеге. Но когда самолет принцессы Кашмира находился над Индийским океаном, на его борту взорвалась бомба. Все погибли. А два года спустя отец вызвал меня из Пекина в Ленинград хоронить мать. Тогда я вновь вспомнил слова основателя школы астрологии и медицины. Тибетская медицина исходит из того, что легче лечить больного, зная его предрасположенности, сложившиеся под воздействием небесных тел в момент его рождения. Однако астрологические прогнозы не означают фатальной неизбежности. Данные гороскопа больше похожи на дорожные знаки, которые либо предупреждают об опасности, либо побуждают воспользоваться благоприятными возможностями. Если прислушиваться к голосу судьбы, можно избежать несчастья и не упустить свой шанс. Один из главных символов буддизма – колесо жизни. Его вращение по часовой стрелке олицетворяет причинно-следственную связь прошлого, настоящего и будущего. Сама идея реинкарнации или перевоплощения душ исходит из того, что наша нынешняя жизнь является следствием жизни прошлой и причиной жизни будущей. Тибетская медицина не осталась в стороне от попыток раскрыть сверхъестественные способности человека. Прежде всего это касается ясновидения, в частности, способности видеть биополе больного. Ламы-врачеватели утверждают, что по характеру и оттенку излучения можно судить не только о состоянии здоровья человека, но и о его душевных свойствах, добрых или злых намерениях. На личном опыте я убедился, что пути выявления сверхъестественных способностей в различных религиях совпадают. Чтобы сдвинуть крышку над таинственной кладовой подсознания, человек должен пройти суровую психофизическую тренировку, своего рода школу самосовершенствования. Формы ее всюду одни и те же – молитва, пост, отшельничество. Этими приемами пользовались и русские старцы в Оптиной пустыне, и махатмы в Гималаях. Есть своя логика в том, чтобы нравственно укрепить человека, прежде чем раскрыть его потенциальные возможности, дабы он не употребил их во зло. Но смирять себя молитвой и постом – средство, а не самоцель. Как мне образно пояснили богословы Лхаси, если считать буддизм наукой, то тибетская йога – это технология. Инструмент, помогающий проложить дорогу к цели, однако отнюдь не сама цель.